Располагая всеми этими сведениями, Танжер смогла практически шаг за шагом реконструировать историю изумрудов и последнего перехода до Иглории. Падре Эскобар отплыл из Валенсии 2 ноября, даже не подозревая, что в тот же самый день в Мадриде был арестован аббат Гандар. Бригантина под началом капитана Элискано, родного брата одного из руководителей ордена, пересекла Атлантический океан и прибыла в Гавану 16 декабря. Там падре Эскобар дождался падре Толосу, молодого, надежного и верного человека, который еще раньше в полной тайне отобрал 200 изумрудов на колумбийских рудниках, контролируемых орденом. Это были неограненные, большие изумруды, чистой воды, без всяких дефектов. Из Картахены он морским путем доставил их в Гавану, хотя путешествие его продлилось дольше, чем предполагалось из-за противных ветров между островами Большой Кайман и Пинос. И когда он, наконец, обогнул мыс Сан-Антонио и прошел мимо Кастильо-дель-Морро с его пушками, да и Глория уже ожидала его, бросив якорь на тайной стоянке неподалеку от Гаваны. Драгоценный груз перенесли на бригантину, разумеется, ночью, и даже скрыли его между прочими товарами, означенными в судовой декларации. Судовую роль падре Эскобар и падре Толоса были вписаны как пассажиры. Экипаж состоял из 29 человек, включая капитана дона Хуана Баутисту Элискано, штурмана дона Кармело Бальсельса, 15-летнего юнгу дона Игнасио Палау, ученика мореходного училища и племянника валенсийского арматора Форнета Палау, а также 26 матросов. Да и Глория вышла из Гаваны 1 января. Вдоль Флоридского побережья прошла до 30-й параллели, поднялась еще на 5 градусов, держа курс на запад и пройдя между Бермудами и Азорскими островами. Здесь она попала в штурм. Рангоут был поврежден, к тому же пришлось пустить в дело помпы. Бригантина продолжала путь на восток, обошла Кадис, хотя заход в этот порт был обязателен для всех судов, следовавших из Америки. Но на это нарушение ей давали право еще неотмененные привилегии ордена, и прошла Гибралтар ночью на 2 февраля. На следующий день, когда она обогнула мыс Гатта и держала курс на Норд-Ост к мысу Палос и Валенсии, ее начала преследовать Шебека. История с корсарской Шебекой, вероятно, останется загадкой навсегда. Она либо поджидала в какой-нибудь засаде на Андалузском побережье, либо вышла из самого Гибралтара, но случайно это совпадение или нет, узнать не представлялось возможным. Было известно, что Шебека ходила то под английским, то под алжирским флагом, в зависимости от обстоятельств. Порт Гибралтара был для нее обычным местом стоянки, хотя как раз тогда между Испанией и Англией существовал, хоть и непрочный, но все-таки мир. Может быть, корсары по чистой случайности начали охоту на бригантину, хотя их присутствие в нужном месте в нужное время, упорство, проявленное в погоне, наводили на размышления. Нетрудно вписать эту Шебеку в сложную игру и интересов и хитросплетения той поры. Кто угодно, хоть сам граф Аранда или любой из членов тайного комитета, кто отдал приказ об аресте аббата Гандары и был политическим соперником Аранды, мог иметь какие-то сведения и позариться на сокровища иезуитов еще до того, как оно будет дано им в качестве взятки, и таким образом убить двух зайцев одним ударом. Как бы то ни было, преследователи не учли решимости капитана Элискано, в которой не последнюю роль играло, вероятно, присутствие на борту двух готовых на все иезуитов. Завязался бой. Оба корабля затонули, изумруды остались на дне морском. Рапорт юнги удовлетворил морские власти. У них не было никаких оснований проводить более глубокое расследование, В те времена нападение корсаров никого не могло удивить. Потом, когда из Мадрида поступил приказ заняться этим делом всерьез, единственный свидетель исчез. Несомненно, столь своевременное исчезновение было устроено с помощью иезуитов, которые тогда еще могли заручиться содействием местных властей. Несомненно, в руководстве ордена изучалась возможность поднять изумруды, но было уже поздно. Удар был нанесен, за ним последовало тюремное заключение и изгнание. Все было потеряно в неразберихе тех дней. Молчание аббата Гандары, изгнание и смерть посвященных сделали завесу тайны еще более непроницаемой. Остались свидетельства того, что официальный Мадрид предпринимал попытки найти сокровище, когда граф Аранда был еще в силе при дворе. Однако успехом они не увенчались. Потом новые и новые события потрясали Испанию и Европу, да и Глория была окончательно забыта. Она еще глухо упоминалась в книге «Черный флот», написанной библиотекарем обсерватории Сан-Фернандо в 1803 году, а в последний раз о ней говорилось 2 годами позже, когда графу Годою, премьер-министру Карла IV, было сделано любопытное предложение поискать изумруды на некоем корабле с Кубы, по слухам затонувшим, как он сам писал в своих мемуарах. Эта идея поддержки не получила. По заметкам на полях записки, содержавшей это предложение, оригинал, который Танжер обнаружила в Национальном историческом архиве, видно, насколько скептически отнесся к нему Годой. По причине необоснованности предложения и в связи с тем, что, как известно, изумрудов на Кубе нет. И тогда Де и Глория затонула снова, на 2 века погрузившись в пучину забвения. Танжер и Кой остановились у самого конца причала, возле носа пришвартованной там небольшой шхуны. Танжер смотрела через залив, туда, где четко вырисовывались здания на острове Алхисирас. Море было спокойно, зеленовато-голубую воду едва подернула рябь от западного бриза. На небе облаков прибавилось, они медленно двигались в сторону Средиземного моря. Возле порта множеством точек виднелись стоявшие на якоре суда. Может быть, Черги отправлялась в последний свой поход именно отсюда, где находилась под защитой английской артиллерии на горе Пиньон. Корсар смотрит в подзорную трубу, видит парус на горизонте, быстро выбирается якорная цепь и погоня. «Нино Палермо знает про изумруды», — закончил свой рассказ Танжер. «Он не знает, сколько их и какие они, но он знает, что изумруды были. Он видел некоторые из тех документов, что смотрела я. Он умен, знает свое дело и умеет соображать. Но всего того, что знаю я, он не знает. Во всяком случае, он знает, что ты его обманула. Не смеши меня». Таких людей, как он, не обманывают, с ними борются их же собственным оружием. Она взглянула на другой конец причала, где была пришвартована Карпанта. Между мачтами и такелажем соседних судов Кой заметил голову пилота, что-то делавшего на палубе. Смуглый, с выдубленным солнцем лицом, глазами цвета зимнего моря, не выспавшийся и не бритый. Он, как всегда, крепко пожал руку Кое своей задубевшей рукой. Прибыл он рано утром. Из Картахены шел 3 суток. Паровики, пилоты всегда называл торговые суда паровиками, не давали глаз сомкнуть. Он уже вышел из того возраста, когда ходит в одиночку. Давно уже вышел. «Ведь выяснил-то все это я, понимаешь?» — говорила Танжер. «Палермо только замкнул цепь. Причем совершенно случайно. В моей голове уже все было, только ждала своего часа. Знаешь, как бывает, чувствуешь, что когда-нибудь эти сведения тебе пригодятся, а до той поры они лежат где-то в дальних уголках памяти». Сейчас она была откровенна, и кое-то понимал. Сейчас она рассказывала свою настоящую историю, так прямо и говорила. Во всяком случае, в той части, что касалось конкретных фактов, ей больше нечего было скрывать.